Александр Курзанцев. «Я вернусь». Том 1. Пролог. 2183 год. Человечество, объединенное в земной альянс 1, давно вышло в космос. Раскопки на Марсе открыли доступ к инопланетным технологиям, изучение которых привело к громадному скачку вперед и открытию эффекта массы, технологии преодоления светового барьера и выхода за пределы Солнечной системы, а открытие реликтовой ретрансляторной сети дало возможность путешествия по всей галактике. Однако наивно полагать, что галактика пуста и безопасна, прыжок и попытка активации ретранслятора 314 приводит к контакту, а затем и конфликту с инопланетной цивилизацией, известной как Турианцы. Конфликт, произошедший 26 лет назад в 2157 году, получил название «Войны первого контакта», и только вмешательство других видов, таких как Азари и Солариане, входящих в конклав Совета Цитадели, не дало перерасти конфликту в глобальную войну на уничтожение. Так человечество впервые встретилось с братьями по разуму и узнало о надвидовой галактической структуре, Совете Цитадели. Третий десяток лет земной альянс учится сосуществовать с многообразием галактических видов, постепенно, путем проб и ошибок вливаясь в пусть не всегда дружную, галактическую семью. Так начинается игра Mass Effect, плод людской фантазии, ставший, вдруг, далеко не игрой, а пугающей реальной действительностью, пусть даже и для одного человека. Глава 1. Фрегат СР-1 Нормандия ВКС Земного Альянса. Орбита планеты Иден Прайм. Возле шипевшего помехами экрана, в рубке связи, она же пост дальней связи БП-13, застыло трое. Высокий крепко сбитый негр, в полетном скафандре, со знаками различия капитана, не армейского, а флотского капитана, что равняется полковнику наземных подразделений флота, царь и бог на борту фрегата, Дэвид Андерсон. Рядом турианец в легком боевом скафандре, инопланетянин с птичьими чертами лица, чья эволюция хоть и привела к гуманоидному виду, но шла своим хитрым путем, сформировав вокруг жизненно важных органов внешний панцирь, крайне прочный из-за большого содержания металла в нем. Естественная защита любого турианца, да плюс мощные, пусть и короткие когти на пальцах, вызывали легкое чувство опаски при каждой встрече с ним. Нейлус, спектр совета, боевик с широчайшими полномочиями, ищейка совета цитадели, ну и карающая рука, в особых случаях. И я, командир космодесанта, в армейской десантной броне, многострадальный, в будущем, Джон Шепард. А ведь каких-то 3 месяца назад меня звали вовсе не Джоном, да и не Шепардом, и был я, Павел Кореев, 28-летним офицером регионального управления ФСБ. Потом трах бабах, как в том фильме. Упал, очнулся, и я уже 32-летний командир спецподразделения десанта 5-го флота ВКС Альянса с литерой Н7 на рукаве, которая присваивается элите, офицерам диверсионных групп, и только за опыт боевых операций. В жизни Шепарда таким был скиллианский блиц, после которого цифра 7 прочно и навсегда вписалась в шеврон. В Шепарда меня закинуло как раз в период подготовки к первому практическому походу Нормандии, новейшего разведывательного фрегата совместной с турианцами постройки, оснащенного передовой системой маскировки и мощной двигательной установкой, каковые должны были пройти обкатку в реальных условиях, а посему, фрегат был включен в состав 63-й краткой разведывательной флотилии 5-го флота. Затем кому-то пришла в голову светлая мысль, а почему бы практический поход не совместить с заданием особой важности, и вот сейчас фрегат висел на орбите Иден Прайм, в стелс-режиме, а мы, в который раз, наблюдали дрожащую запись на шлемного регистратора безымянного лейтенанта наземных сил, который запечатлел приземление на планету огромного чужого корабля. Запись оборвалась, когда позиции пехоты накрыла плотная серия разрывов. «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла». «Что, Шепард?» Удивленно повернулся ко мне Андерсон, естественно, русскую мову не разумеющий. «Да так, ничего», на интерлингве ответил я. «Все это было мне знакомо, еще бы, шедевр игровой индустрии, игра года, Mass Effect. Мало кто прошел мимо этой игры. В свое время я посвятил ей несколько десятков часов своего времени, хоть и не стал большим фанатом серии, но отдал должное качеству и идее игры. И вот теперь развивавшиеся передо мной события навевали сильнейшее дежавю. Огромный корабль, древняя неорганическая форма жизни, искусственная вероятнее всего, известна как Жнец, сам называет себя властелином. Основная цель – организовать появление своих собратьев и уничтожить разумные цивилизации в галактике. И самое невеселое, что практически может это провернуть. Да к тому же крайне тяжело уничтожим, насколько я помню, в битве за цитадель, которая здесь еще только должна произойти, пятый флот потерял четверть кораблей. Вы спросите меня, почему же я, сукин сын, никого заранее не предупредил и про готовящееся нападение ничего не сказал? А оно мне надо? Какие выводы может сделать контрразведка в свете моих заявлений? Я и сам могу вам в красках описать, как-никак чекист, да и учителя у меня из тройки были матерые волки. Трижды прав был Сикорский, когда говорил, нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флуктуация, и над нами будет хохотать весь мировой совет и все шкалеры в придачу. Поэтому решил я не гнать лошадей. Пусть будет, что должно, а я уж слегка подправлю ход вещей, ибо мне мало улыбалось то будущее, какое я знал. Кадр на минута 43, четко произнес Андерсон. Статичное, слегка размытое, изображение властелина снова заполнило собой треть экрана. Ну и кто знает, что это такое? Ни к кому конкретно не обращаясь, в тишине произнес капитан. Что бы это ни было, нашей задачи оно не меняет, раскрыл скрипучую пасть Нейлус, а может даже и способствует, и посмотрел, так оценивающе, на меня. И какова же наша задача? Я вернул хмурый взгляд турианцу, акцентируя на слове «наша», как бы выражая толику сомнения, что присутствующий турианец может иметь с нами общие задачи. Тот чуть раскрыл мандибулы то ли в улыбке, то ли в оскале, но ответил Андерсон. «Командир, наша задача доставить на Землю протеанский маяк, обнаруженный археологами на Иден Прайм, а офицер Нейлус присутствует на борту для оценки ваших качеств как кандидата в спектр». Предполагалось, что эта процедура будет проходить несколько в ином режиме, но, с появлением этого корабля, капитан кивнул на изображение чужака, задача существенно усложнилась. «Надо полагать», — протянул я, собираясь с мыслями. «Смотрите, не облажайтесь, командир, будет смешно, если вы провалите и вторую попытку». Снисходительность в голосе турианца меня взбесила, но я сдержался, если все будет так, как в игре, то этому спектру недолго осталось, каких-то несколько часов, и я увижу его труп с простреленной башкой. Его я уже списался с счетов, никакого желания помогать не было и в помине. Чуть скрипнули, сжавшись, кулаки Андерсона, но тот также сдержался и не сказал ни слова. А Нейлус, полюбовавшись полученным эффектом, продолжил. «Готовьте десантную группу к выброске, ваша основная задача – маяк, капитан». Подберите точку высадки как можно ближе к месту раскопок, вторую точку подберите поближе к эпицентру, там высадите меня. Одного, хмуро поинтересовался Дэвид. Его тоже коробила слишком хозяйская манера разговора турианца. Да, один я двигаюсь быстрее. Мы невольно переглянулись с Андерсоном. Сие претенциозное заявление навевало подозрение о слабом понимании турианцем обстановки внизу. Ну да ему виднее. Посчитав, на этом, разговор законченным. Нейлус круто развернулся, покидая пост связи, и оставляя нас с Андерсоном одних. Ну, удачи, пока все шло по сценарию, а значит этого самодовольного типа я скоро не увижу, по крайней мере в живом состоянии. Глянул на капитана, тот кивнул, подтверждая распоряжение спектра, как-то устало бросил. Готовь своих. Есть, сэр. Я привычно вытянулся, ничем не выдавая своих эмоций, хотя внутри меня просто перекорежило. Свои, это очень громко сказано. Из отделения десанта, положенного по штату Нормандии, в наличии у меня было только двое, да и те. Один, курсант старшего курса высшего командного училища десанта ВКС Дженкинс, второй, лейтенант Биотикаленко. Вы спросите, что это за зверь такой, Биотик? А это, такое недоразумение, которое может так и джедай, силой мысли, а в нашем случае, некой биотической силой, раскидывать противников без помощи рук. Есть в галактике виды, которые этой биотической силой умеют управлять с рождения, например, Азари, а вот людям воткнуть без костылей эти умения проблематично, вот и вживляют детям, чьи родители попали под облучение нулевого элемента, биотические импланты прямо в мозг. Ничего хорошего, на мой взгляд, наличие куска металла в башке не дает. Тот же лейтенант завсегдатай медотсека, устаревший имплант временами глючит, и регулярная головная боль – это только самая малая из проблем. И это при том, что базироваться на стелс-фрегате должно не простое отделение десанта, а диверсионная группа спецназа «Целитерен» на рукаве. Вообще, десантом укомплектовываются все боевые корабли Альянса, в зависимости от класса на них может находиться до усиленного батальона десанта и до трех рот БМДМ-29 «Гризли», как средств доставки и поддержки, оснащенных различными средствами вооружения, но штатно вооруженными 150 мм орудием. Фрегаты старых типов укомплектовывались взводом десанта, усиленным расчетами УРА и группой войсковой разведки. Как средство доставки шли два БМДМ-29 «Гризли» и три десантных дропшипа типа УТ-47А, ласково прозванные в войсках «Утюгом». Однако концепция стелс-фрегата, как жесткими требованиями к габаритам и внутреннему пространству, так и к сфере применения, потребовала серьезного пересмотра боевых сил и средств на борту. Изменения коснулись бортового вооружения. Оставив без изменений систему лазерного огня «Поиск», сократили количество орудийных батарей и корабельных ускорителей с 3 до 1, правда, вооружив спаркой ускорителей промежуточного класса, так что удельный вес залпа почти не поменялся, а поражающая способность только выросла, и убрали обе пусковых ракетоторпед «Рапира», которые просто не вписывались в новый корпус. Кардинально пересмотрели и состав десантной группы. Сократили численность до 1 отделения, ввиду жестких ограничений по жилому пространству, а в рамках концепции разведывательно-диверсионной деятельности изменили качественно, сменив общевойсковое подразделение на группу спецназа Н. Однако затык произошел при укомплектовании средствами доставки. Ладно, дропшип сообразили на подъемнике убирать под потолок ангара, но как ни крутили «Гризли», тот решительно отказывался хоть как-то вписываться во внутренний объем фрегата. В итоге, плюнув, под новый класс фрегатов выдали техзадание на проектирование нового БМД, подходящего по габаритно-весовым характеристикам. Вот тогда и наступил звездный час Уральского танкового завода в Нижнем Тагиле. До ГУВКС Альянса смогли, наконец, достучаться оружейники, давно доказывающие, что «Гризли», с более чем 30-летней историей использования, давно морально и технически устарел. Они обоснованно указывали на перетяжеленность конструкции, слабую способность листовой брони держать выстрел орудийного ускорителя, низкую маневренность и слабую проходимость, а также невозможность десантирования с воздуха. Представленный на суд комиссии проект 5-летней давности почти идеально подошел под выданное техзадание. Вес новой БМД кардинально уменьшили за счет использования массы ядра и тотального уменьшения толщины бронирования, которую компенсировали постановкой кинетического щита. Снижение веса позволило применить совершенно новый тип подвески, что вкупе с интегрированной системой десантирования реактавр позволяло сбрасывать БМД с низкой орбиты с экипажем внутри. Так родился БМД М-35 МАКА. Экипаж боевой машины уменьшили с 4 до 3 человек, объем десантного отделения уменьшился с 7 до 3 мест десанта, однако жертвы эти были не напрасны. Взамен десант получил машину, которая в прямом смысле слова валилась противнику на голову и сходу начинала вести огонь. Вооруженная новым 155 мм орудийным ускорителем, МАКА в полтора раза перекрывала по мощности «Гризли». Кинетический щит выдерживал неоднократные попадания тяжелого пехотного вооружения и однократный выстрел орудия корабельного калибра 3-го класса. Скорость, маневренность, все было на высоте. Практически идеальная разведывательно-диверсионная машина, которая вряд ли пойдет в большую серию, но под нужды диверсионных подразделений разведки подходящая в самый раз. Однако, как я уже упоминал, вместо слаженной диверсионной группы, у меня на борту было два больших недоразумения, а все от того, что вышли мы в поход на неделю раньше положенного срока из-за этого задания особой важности. После того, как на борт взошел, иного слова и не подобрать, спектрный луз, окутанный ореолом таинственности, Нормандию просто выпнули из дока. Плюнув на субординацию, я тогда потребовал приказ в бумажном виде на выход в поход в нарушение устава бездесантной группы. Это чуть проняло тыловых крыс, и они мне запихнули находившегося на базе Кайдена, на тот момент из-за сбоя в работе импланта отстраненного от выхода со своим экипажем и отставшего от своей группы, и ждущего распределения для участия в практическом походе Дженкинса. После чего они отписались, что группа частично укомплектована, сославшись при этом на пункт устава, который гласил, что в исключительном случае допускается частичный недокомплект. Я-то в курсе, что данный пункт касается, вообще-то, кораблей, участвующих в боевых действиях, где, ввиду потерь в личном составе и обстановки на конкретном ТВД, бывает невозможно полностью доукомплектовать подразделение, и тогда в поход идут с тем, что есть. Однако не бунт же мне подымать. Плюнув на все и мысленно, по возвращении, пообещав набить морду тому полковнику из штаба, который нас так подставил, я сохранил приказ понадежнее, после Иден Прайм, достану и покажу кому следует, тот и трибунал обрадуется. А пока осталось только смириться, что слаженную группу диверсов мне не видать, и за время похода попытаться слепить из Кайдена с Дженкинсом, хоть какое-то ее подобие. Вот и сейчас я по максимуму нагружал подчиненных. Кайдена меньше, он поопытней, да и жизнь его била, стоит молча, не суетится, знает прекрасно, что он не боец первой линии, его основная задача – поддержка. А вот Дженкинс перед высадкой вел себя совершенно безобразно, как щенок несмышленый, только что хвостом не вилял, пришлось рявкнуть. «Курсант Дженкинс, смирно!» «Смирно, я сказал, по команде смирно, военнослужащий должен принять строевую стойку и не шевелиться». Выпучив глаза, тот застыл оловянным солдатиком, а я, для пущей убедительности, поднес к его носу кулак. Кулак в броневой перчатке смотрелся внушительно, особенно настолько вблизи. Постарался сказать как можно более веско. Там, сейчас, идет бой. В районе Астропорта наши войска скорее всего уничтожены и надежды на поддержку нет. Значит, двигаться придется по территории, занятой противником. Как устав предписывает осуществлять передвижение в этом случае? Максимально скрытно. Правильно. А еще он предписывает проводить тщательную разведку местности, особенно по предполагаемому маршруту движения. И никаких забегов с винтовкой наперевес. Понял меня? Так точно. Парня вроде проняло. Я увидел, как дебильно веселое выражение сползает с его лица. Успокоившись, обратился ко всем. А теперь еще раз по порядку движения. Я иду первым, следом Дженкинс, Аленка замыкающий. Идете за мной след в след. Я остановился. Вы остановились. Дженкинс, осматриваешь левую сторону, Аленка, правую. Без разрешения говорить запрещаю, условные знаки вам известны. Снаряжение подогнали, попрыгали. Вот что мне нравится в этой броне, так это продуманные крепления под оружие, все надежно крепится и легко снимается, и самое главное, не брякает друг об друга. Лично моим выбором была снайперская винтовка и пистолет, еще в той жизни срочную снайпером в разведроте отслужил. На Кавказ 4 раза заносило, пришлось повоевать слегка. Даже в свое время в охоте на снайпера, что блокпосту жить я не давал, поучаствовать просился, однако комбат не разрешил. Может и правильно, что не разрешил, что я там, пацан 20 лет, на одном азарте и, как говорят, энтузиазизме, а комбату, что случись, на меня похоронку отправлять, а он мужик правильный был, за солдат душа болела, да и были там по матерей меня охотники. Специи из конторы глубокого бурения. Дженкинс-то по будущему вуз командир взвода десанта, у них там штурмовая винтовка основное изучаемое вооружение. Аленка, как ходячая не пойми что поддержки, прилично стрелял только из пистолета. Дрюкал я их не зря, ничего не бренчало, не стукалось, броня была подогнана, все крепления надежно защелкнуты, даже шейные пояски, соединяющие шлем с кирасой. За это Дженкинс был бит еще в первый же день. Есть такое досужее мнение, что при нормальной атмосфере шлем сцеплять вот этим пояском нет особой необходимости, якобы это обеспечивает большую подвижность, короче говоря, башкой вертеть свободнее можно. Всю пагубность этого я показал на самом курсанте, простым приемом съема часового. Воспользовавшись тем, что Дженкинс отвлекся, я подбежал сзади, пнул его под коленку, и когда тело рефлекторно запрокинулось назад, я, разворачиваясь, спиной, подсел, подставляя под голову плечо и заведя ладонь под подбородок запрокинутой головы, чуть привстал, заставляя курсанта встать на цыпочки, отпустил. «Ну что, теперь понял, жесткая сцепка не даст тебе шею сломать, а поясок и от удушения и от гарроты спасет». Дженкинс понял, и был теперь исключительно по уставу. Это я тоже с самого начала вбивал ему в голову, что устав не для задрочки и задрючки нерадивых солдат. Устав написан кровью, особенно боевой устав и устав караульной службы. Его соблюдение, Лишний шанс выжить и сохранить подразделение. По внутренней связи прорезался голос Джокера. Группе высадки, подходящую площадку нашел. Готовность 5 минут. Джокер. Да, что с орбитальной группировкой? Задал я мучивший меня вопрос. Я связался с местным гарнизоном, тут пилот тяжело вздохнул. Прикрытие осуществляли два крейсера «Курск» и «Варшава», но с ними связи нет, видимо уничтожены. Наземная аппаратура зафиксировала две мощных вспышки, похожие на детонации ядра. Еще выбито до трети орбитальных орудийных платформ, это те, что были в секторе атаки. Что гарнизон? Те, что прикрывали астропорт, выбиты подчистую. С группой с археологической площадки тоже связи нет. Да и группа там была, одно название, неполный взвод, только чтобы особо любопытных местных отгонять. Все, кто есть, обеспечивают эвакуацию гражданских с ближайших поселений. Численность противника неизвестна, планетарная администрация в панике. Они сейчас трясутся, что с астропорта волна десанта пойдет дальше, так что о контратаке даже не помышляют. Нам тоже ничем помочь не могут. В общем-то, я другого и не ждал. Что ж, со стороны местного гарнизона вполне разумное решение. Хоть мне от этого и не легче. Высадили нас на горном плато, километрах в 5 от археологического поселка. Успели или нет они перенести маяк в астропорт, было неизвестно. Да и приближаться к астропорту, когда там маячила махина жнеца, даже с нашей стелс-системой, было неразумно. Поселок располагался в низине, и сейчас мы, стараясь не шуметь, пробирались по поросшему лесом склону. Наша броня всем хороша, практически не дает теплового излучения, использует мимикрирующий камуфляж, подстраивающийся под окружающую цветовую гамму, всячески гася нашу заметность, но вот звук шагов и человеческую речь она скрыть не в состоянии. А у охранных дроидов звуковые датчики крайне чувствительные. Увидев просвет между деревьев, я жестом остановил группу. Ползком подобрался к крайним деревьям, оглядывая окрестности. Мы вышли на край небольшого обрыва, открывавшего вид на поселок, чьи прямоугольные передвижные вагончики хаотичными группками располагались примерно в километре. От некоторых вился черный дымок. А вот и дроиды, мысленно отметил я, засекая движение левее, в лощине на границе леса. Оглянувшись, я жестом показал группе передвигаться ползком и подозвал к себе. Расположение у нас было достаточно удачное. Мы находились чуть выше, с удалением до 200 метров. Дженкинс залег метрах в 5 сбоку, Алинка за нашими спинами. Его задачей была постановка биотического барьера. Лишняя защита не помешает, да и на таком удалении биотика бесполезна. Эффективная дальность биотических умений, по моим прикидкам, метров 20-25. Я же аккуратно разложил винтовку, приник к окуляру, отмечая неподвижно парящие на антиграви цели. Дроиды, 5 единиц. Сейчас они неподвижны, сканируя датчиками все вокруг, но стоит им засечь хоть что-то напоминающее человека, как они мгновенно срываются в атаку, активно маневрируя и координируясь между собой. И это очень неприятное свойство, согласно заложенной в них программе, один из дроидов берет на себя командные функции и координирует всех остальных. Даже если его выбить, по аналогии с человеческим подразделением, это не даст особого результата. Координацию тут же возьмет на себя другой дроид, а то и долей секунды, когда программы определяют приоритет командования, просто не успеешь воспользоваться. Удостоверившись, что все готовы, я достал и положил рядом пистолет, чтобы потом за ним не тянуться. Молча показал Дженкинсу взять на себя двух левых, сам выцелил центрального. Перекрестие навел чуть ниже орудийной башенки, туда, где под броней расположено энергетическое ядро. Плавно с выдохом выжал спусковой крючок, на мгновение задержав дыхание. Есть. Дроид рванул, разлетаясь осколками, а я уже ловил в перекрестии следующего. Рядом рявкнули частые очереди курсанта. Краем сознания я одобрительно отметил, как еще один дроид, задымив, рухнул в траву. Заплясали перед глазами зеленоватые всполохи, ответные очереди принял на себя биотический щит, а я смог зацепить второго дроида, повредив маневровые движки. Отбросил винтовку, подхватывая пистолет и рывком поднялся на колено, открывая частую стрельбу. Два последних вспыхнули, разваливаясь прямо в воздухе. Слава богам, на нашу заварушку не подтянулось подкрепление, все было тихо, похоже, дроиды были в дальнем заслоне. Ну, что, с боевым крещением тебя, курсант? Подойдя, я хлопнул Дженкинса по плечу. Парень сработал как надо, обе цели уничтожил, да и вообще показал себя молодцом. «Молодец, отлично стреляешь». Дженкинс поднял на меня глаза, почти по-детски, доверчиво улыбнулся. «Сэр, у меня второе место курса по стрельбе, 89 из 100, было видно, что моя похвала много для него значит». Я одобрительно кивнул. «Давай и дальше так». Еще раз убедившись в отсутствии противника, двинулись дальше, часики-то тикают неумолимо. Стрельбу мы услышали еще на подходе к поселку. Резкие очереди дроидов перемежались автоматными очередями. Успели только-только залечь в укрытие, как на нас вынесло шатающегося десанта в закопченной и изгвозданной броне. Сбив подножкой, я рывком вдернул его за собой в укрытие, а Линка с Дженкинсом открыли ураганный огонь по гитам, наступавшим десанту на пятки. Хорошо еще, что их было немного, а то без пяти минут инвалидом, биотиком и недоучившимся курсантом много не навоюешь. А я занялся спасенным. Мда, словно кольнуло что-то, когда из прорези шлема на меня глянули большущие глаза с накрашенными ресницами. Подумалось, вот и первая ласточка, сержант Эшли Уильямс. Одно было плохо, эти глаза были пустые и безжизненны. Тяжелое дыхание с хрипом вырывалось наружу, она безвольно сидела, прислонившись к камню, еле удерживая валявшуюся на земле штурмовую винтовку за рукоять. Я скрипнул зубами. Первый бой, мать их, первый бой, она же сейчас в полном ступоре. Надо было срочно приводить ее во вменяемое состояние, тут или переборешь себя, или сломаешься психологически. Я такое уже видел там, на Кавказе. Так вот, она мне нужна была боеспособной. Зло оскалившись, я схватил ее за кирасу, тряханул. Звание, имя. Еще раз тряханул. Звание, имя. Видя, что не приходит в себя, долбанул раскрытой ладонью по шлему, заставив голову мотнуться в сторону. Звание, имя. Сержант Эшли Уильямс, сэр, с запинкой проговорила она, фокусируя свой взгляд на мне. Уже хорошо, а я, продолжая давить на вбиваемые инструкторами в учебке рефлексы, рявкал. Капитан Шепард, спецназ Альянса. Приказываю доложить обстановку. Сержант Уильямс, сэр, мой взвод, сэр, я про себя выматерился, как же тяжело с бабами. Ох, не по душе мне все эти заигрывания с правами человека. Ладно, вспомогательные подразделения, складское хозяйство, да всякие там прачечные комбинаты т.д. и т.п. Но в десант, десант-то на кой хрен баб брать, чуть было вслух не произнес. Вы, самое слабое звено. Вы что, сержант, забыли, как доклад делается? Вы кто, десант или студентка педучилища? Нет, не забыла, она наконец-то пришла в себя, я аж отшатнулся от волны накатившей на меня злобы. Внутренне усмехнулся, а ведь только поставил под сомнение ее качество из-за ее половой принадлежности. Злость она такая, разум проясняет здорово. 212-й взвод. «Сэр, это сэр», — она прошипела сквозь зубы. «Обеспечивали охрану археологической экспедиции и места раскопок, были обстреляны десантным кораблем гетов, с последующей высадкой десанта. В связи с большими потерями и численным превосходством противника, удержать оборону не представилось возможным. И вы бежали», — я констатировал факт. Она с вызовом посмотрела на меня. «Да, взвод был уничтожен. Уверены?» Я встал с колен, подле нее, глядя сверху вниз, уверены, что там не оставалось раненых. Она промолчала. «Напомните мне еще раз, какова была ваша задача? Охрана археологической экспедиции». Мой голос был сух и холоден. «Вы не смогли удержать оборону и бежали, пустив противника на территорию поселка. А значит, те, кто не успел укрыться, уничтожены. Уничтожены те, кого вы должны были защищать, сержант. Вы на 100% уверены в том, что если бы вы не задержали гетов еще хотя бы на пару минут, не спасся бы еще кто-нибудь». Я почувствовал, как подошли Эленка с Дженкинсом. «Пускай, курсанту будет полезно послушать, розовые очки моментально спадают, и вся романтика сдувается как воздушный шарик. Гипотетически, вы, сержант, бросили раненых товарищей и не выполнили свой боевой долг. Подумайте, сержант, для чего вы пошли в пехоту? Для удовлетворения семейных амбиций или защищать? Отдадите меня под трибунал?» Она еще пыталась язвить, но по побледневшему лицу было видно, с каким трудом ей это далось. «Нет, не отдам. Но запомните это раз и навсегда. Воинский долг выше вашей жизни». Я протянул руку. «А теперь вставайте. Этот бой еще не закончен». Поселок чадил, вагончики были изрешечены попаданиями, в воздухе резко воняло жженым пластиком, то там, то здесь лежали тела. Уильямс, закусив губу, бросила на меня затравленный взгляд. Я подумал с мрачным ожесточением. «Смотри, смотри, кошмары мучить будут, но ты справишься, упрямая, и в следующий раз ты уже не побежишь», — всхлипнул Дженкинс. «И ты смотри, и учись ненавидеть, курсант, а потом выкуй из своей ненависти ледяной клинок, потому что это война на уничтожение». Тут одно из тел начало шевелиться. «Стой!» — рявкнул я, дернувшийся было к нему Уильямс. Хаски забилась мысль, и точно. То, что вставало, уже мало походило на человека. Иссушенное тело, какие-то металлические с виду наросты, светящиеся глаза и никаких шипов, на которые бы их насаживали. Похоже, геты просто делали инъекции нанороботов в тела, а те уже подсаживались на не успевшие омертветь нервные волокна, перехватывая управление моторикой. Но это можно выяснить позже. Сдернув с пояса гранату, я резко метнул ее в скопление тел, встававших вслед за первым. Огонь, огонь. Взрыв вывел группу из ступора. Застучали автоматные очереди. Почти подбежавшего ко мне Хаска, вдруг отбросило метров на 10. Оглянувшись, я увидел Кейдена. Еще раз уверился в мысли, что биотика хороша в обороне. Примерившись, метнул еще гранату. Хорошо, что с собой только наступательные. Осколков не дают, а без гранат никак, похоже. Почти весь поселок к нам сбежался. Пара взрывов прогремела справа, Дженкинс с Уильямс отсекли зашедших сбоку, я махнул Кайдену. Давай к ним. Хаскита, по сути, псевдоорганические роботы с небольшим набором управляющих программ, да и опасны только вблизи, но их действительно было много, и уничтожить их было трудно. Каждый внедренный наноробот, абсолютно самодостаточный механизм, поэтому даже оторванная от тела рука продолжала, подчиняясь генерируемым импульсам, дергаться и извиваться. То, что в голову стрелять бесполезно, я понял сразу. Стрелять по ногам. Двигательный аппарат-то остается тот же, и двигаются хаски благодаря мышечным сокращениям. Стоит повредить, перешибить мышцы и связки ног, как хаск уже не опасен, а ползать они не умеют. Все-таки геты, создавая управляющие программы для человеческих тел, возможность движения ползком не учли. Последних добивали из пистолетов. Из-за критического перегрева винтовки пока использовать было нельзя. Устало прислонившись к вагончику, глядя на вымотанную боем, когда несколько раз доходило чуть ли не до рукопашной, группу, я понял, что ситуацию надо кардинально менять, иначе следующий бой может стать для нас последним. «Джокер», — вызвал я Нормандию. «Командир, поселок зачистили, есть один выживший». Я покосился на Уильямс, вернее одна. «Ситуация такая, вчетвером нам не пробиться, поэтому сбрасывай Мака. Здесь есть подходящая площадка, да и от поселка дорога уже более-менее. Иначе я только без толку людей положу». «Хорошо», — я услышал, как Джокер обратился к кому-то. В ответ прозвучал голос Андерсона. «Подтверждаю, группе высадки, 2 минуты. Пошли, пошли», — поднял я бойцов, гоня к площадке за поселком. «Дженкинс, управлять Мака сможешь?» Тот кивнул. «Нас на М-29 Гризли учили, но у них управление одинаковое, без проблем». Я оглядел группу. «Группа, слушай мою команду. Дженкинс, за рычаги, Аленка, на место стрелка радиста, Уильямс, наводчиком». «Ну все», — подумал я, — «Мака со своим 155 мм орудием по огневой мощи танк переплюнет. Тут главное особо не высовываться, а для рейда по тылам противника лучше машинки и не придумаешь». Под броней в командирском кресле я почувствовал себя намного увереннее. Мака все-таки умная голова придумала. БТР и плавающий, и летающий, а кинетический щит позволяет сэкономить на броне, облегчая машину и делая ее более проходимой. Всяко лучше Гризли. Уильямс, я свесился вправо, к сержанту за пультом орудия. Забавно, но органы управления напомнили мне малютку. Тур на базе БРДМ. Широкий визор с нанесенной шкалой упреждения и прицеливания, слева жестко закрепленная ручка типа скоба с спусковой кнопкой, а справа рукоять с кнопкой под большой палец, которым осуществляется наведение орудия. А что удобно, наводчик всегда держится обеими руками, что при стрельбе сходу очень полезно, работают только большие пальцы обоих рук, а приемлемо освоить кнопкой хватает пары часов на тренажере. Где нашли маяк? Километрах в 2 отсюда. Туда дорога, что левее забирает, ведет. Окей. Я толкнул Дженкинса ногой в плечо, привлекая внимание. Слышал? Да. Давай резво туда, но только без фанатизма, не угробь нас ненароком. Есть, командир. Взрыкнув движком, крутанулись колеса, каменная крошка, словно шрапнель, сыпануло по вагончикам, а я вперил взор в экраны. У командира несколько задач: задавать направление движения, засекать цели и давать целеуказания наводчику. На шести экранах мне выводились данные радара, датчики органики-неорганики, круговой обзор с переключением режимов тепловизора и ноктовизора, и еще куча всего. Красота. На два часа, Гет, не успел договорить, как взвыли сервомоторы орудийной башенки. Бам. Все, нет Гета. Мельком отметил. Трое. Патруль. На девять. Ракетчик. Бам. Следом ударила пулеметная очередь, добивая оставшихся. Тут выскочили на площадку с развалинами. Пулеметная строчка перечеркнула двоих Гетов. На всякий случай, в проем, сержант загнал орудийный выстрел. Кэп. Кэп. Мое внимание привлекла Уильямс. Маяка нет. Там стоял, она показала на округлое возвышение в центре, сейчас пустующее. Лады, куда его утащить могли, только на сортировку, оттуда монорельс до астропорта. Дженкинс, понял. Круто развернувшись, мы рванули к монорельсу, трясясь на ухабах, не будь пристегнутым, давно бы башкой все мониторы пораздолбал. Я пытался слушать Уильямс, втолковывающую мне про сортировку. Там справа, вдоль монорельса технологическая дорога, сервисники по ней ездят, на броне вполне пройдем. До астропорта недолго, минут 20 и выйдем к платформам, но дальше только ножками, хотя если подпрыгнуть хорошо, сходу можем и на платформу заскочить. Я покивал, а у самого начало пропадать желание туда ехать. Если этот Вася, по имени Сарин, до маяка добрался, то там минируют все уже, и влететь аккурат под взрыв приятного мало. Всплыла мысль, а Херли, действительно... Нужен мне больно этот маяк, лишнюю головную боль словить с этими видениями. Да и не поверит никто про все эти предупреждения о жнецах. А вот свидетеля убийства Найлуса Сарином отрыть надо обязательно. Показалась сортировочная. Гляди, что это? Какой огромный. Чуть ли не хором завопила моя банда. А громада жнеца плавно оторвалась от поверхности и, набирая скорость, скрылась в плотных красноватых облаках. Все, приехали, подумал я. Машинально отметил медленно бродящих хасков, еще пара часов иссушат их тела окончательно и они уже не будут представлять опасности. Все-таки это оружие первого удара. Уильямс, уничтожить противника. Несколькими выстрелами хасков смело с нашего пути. Дженкинс в машине, Аленка и Уильямс за мной. Выбравшись из ПТРА, соблюдая осторожность, двинулись к платформе. Помимо хасков, нас могли ждать и другие сюрпризы. Тут вдруг вдалеке сверкнуло. Вспухло грязно-серое облако дыма, охнула сержант, они взорвали астропорт, секунд через пять до нас докатилась сейсмическая волна, а еще через десять дошел чуть раскатистый гром, похоже, подорвали несколько зарядов одновременно. Ну вот и все, я устало опустил пистолет, присел за камушек, уже можно было не гнать коней, маяк уничтожен и миссия провалена. Через пару суток сюда заявится папаша Хакит и наладит всем звездюлей за просранные полимеры. Осталось только вызвать пару взводов местного гарнизона, чтобы все тщательно прочесать. Осмотрев сортировочную и остатки астропорта, других гетов мы не нашли, похоже, они ушли вместе с Сарином. Тело Найлуса с развороченным затылком запаковали и отправили на Нормандию в холодильник. Запротоколировав показания свидетеля, после я не удержался и выписал ему выговор с занесением в грудную клетку застыренные гранаты. Как ценного свидетеля, не расстреляют, хотя могли бы. Воровство военного имущества, хранение с целью перепродажи взрывчатых веществ и боеприпасов, тут саботаж и терроризм в обнимку, но засядет он надолго, десятка минимум. Андерсон был грустен и задумчив, еще бы, он тут старший офицер, ему шею намылит в любом случае, даже если и не виноват. Уильямс временно приписали к десантной группе Нормандии, и похоже она уже начинала задумываться, а оно ей надо, вроде как, мечта-то конечно сбылась, но с таким командиром. Дженкинса распирала, хотя той щенячьей задорности уже не было, я ловил пару раз его серьезный и задумчивый взгляд. Будет хорошим командиром со временем и, похоже, не успокоится, пока в личном коде не появится буква «Н». А вот Эленка был как всегда сух и немногословен. Ну да, я вообще не понимаю, как можно жить с практически постоянными головными болями. Еще по той жизни рассказывал дед про товарища своего. После Великой Отечественной вернулся со страшнейшими головными болями после контузии. Как жил и как работал, вообще непонятно. 30 лет держался, на силе воли, неизвестно на чем, но в итоге не выдержал, повесился. А в записке написал: «Простите, товарищи, не считайте меня дезертиром, но я так больше не могу. Так что единственное, что я мог по отношению к Кайдену, так это лишний раз его не дергать, оставляя на попечение доктору Чиквас. Вернувшись на Нормандию, я заперся в личном кубрике. В отличие от игры, где непонятно было, где вся команда спит и проводит время, в реальности на второй палубе, помимо каюты капитана и лазарета, располагались ряды кубриков старших офицеров. Остальная команда и десант жили в кубриках на нижней палубе. Мой располагался вторым, после старпома. После него и капитана, самым старшим на корабле был командир десантной группы. Ополоснувшись в крошечной душевой, кое-как натянул штаны повседневной полевой формы и майку, плюнув на все остальное, шлепая мокрыми ногами по полу, прошел к крошечному терминалу напротив койки. Учителя мои меня плохому никогда не учили и усердно вдалбливали одно: никакая работа не может вестись хорошо без организации системного подхода. Время Че наступило, поставив жирную точку отсчета на Иден Прайм, а значит, все сомнения отброшены и назад дороги нет, а в конце этой дороги почти стопроцентная гибель. Ну нет, я вернусь, обязательно вернусь, прошептал я рефлекторно, сжимая кулаки. Потряс головой, отгоняя прочь дурные мысли. Пора было разложить все по полочкам, как учили, и первой в очереди стояла оценка оперативной обстановки. На карте судьба всей разумной жизни, значит, будем мыслить масштабно, и оперативная среда у нас, вся обжитая галактика. С угрозами все просто. Это, в перспективе, нашествие жнецов, а в непосредственных реалиях, властелин, который дистанционно активировать цитадель и открыть дорогу жнецам не смог и сейчас усиленно готовится к атаке, планируя осуществить ручной запуск через Сарина. Причем, по каким-то причинам, властелину необходимо также иметь непосредственный контакт с башней цитадели. Причину этого пока искать не будем, примем как данность. В одиночку прорваться к цитадели властелин не сможет, поэтому собирает или уже собрал флот гетов. Сарин, хоть и в фаворе пока, но активировать ретранслятор на цитадели в одиночку не может, охрана среагирует, ее в башне должно быть немало. Итак, причина поиска Илоса с ретранслятором, созданным протеанами, вроде бы ясна и некая логика есть. Машинный разум, в числе прочих, мог просчитать и вариант с выжившими протеанами, построившими мини-ретрансляторы и устроившими каверзу с цитаделью. Ясна и цель поисков – боевой группой проникнуть на цитадель и активировать ручной запуск. Но не проще ли было армадой гетов проломить оборону, жнецу проскочить внутрь закрывающейся цитадели и уже там высадить на башню десант гетов с Сарином, и спокойно запустить мегаретранслятор, призвав остальных жнецов? Изврат, но похоже, либо я чего-то не понимаю, либо властелин простых путей не ищет. Откинувшись в кресле, я так эдак мысленно вертел ситуацию в мозгу, что-то мешало сложиться цельной картинке, чего-то не хватало, какой-то маленькой детали, шестеренки, из-за которой никак не хотел заработать весь механизм. Мои размышления прервала трель интеркома. На экране высветилось изображение Уильямс, застывшей возле моей двери. «Да, сержант Уильямс, сэр, разрешите войти?» «Заходи, сержант». Дверь разъехалась в боковые пазы, пропуская Эшли. Войдя, она остановилась у входа, не зная, куда пройти. Все-таки Нормандия – это карманный фрегат, все отдано в угоду ходовым и разведывательным качествам. В кубрике буквально негде было развернуться. Махнув рукой в сторону койки, не поймите меня превратно, я как можно более дружелюбно произнес: «Проходи, садись. У меня тут для приема гостей, гарнитуров не завезли, поэтому кресло предложить не смогу, так что», я развел руками. Она кивнула, и, комкая в руках уставной берет, присела на краешек, с каким-то непонятным выражением глядя на меня, замялась, словно бы подбирая слова, а я невольно окинул ее всю взглядом, заново оценивая, но уже не как солдата, а как женщину. Раньше как-то не до этого было, вся эта беготня, стрельба, да и тут не как в игре, делать броню с сиськами, дураков нет, кирасы, что на мужиков, что на женщин клепает Хани Кедр, абсолютно одинаковые, отличаются только размером, так что отличить девушку в броне от щуплого солдатика бывает сложновато. Что могу сказать, хороша чертовка, подтянутое тело, небольшая обтянутая маечкой грудь, с легшими поверх маечки в ложбинку жетонами, тонкая талия, жар ее атлетического, пышущего здоровьем, без капли жира, тела доставал меня, несмотря на все мною возводимые барьеры. Не знаю, расшифровала ли она те взгляды, которые я бросал на нее, но не поднимая головы, она глухо заговорила: «Командир, сэр», покачав головой, я остановил ее, в неформальной обстановке, просто Джон. Она кивнув, исправилась. «Джон, я пришла поговорить о том, что произошло на Иден Прайм. Я было открыл рот, сказать, что я все понимаю и в этом нет необходимости, но натолкнувшись на ее взгляд, заткнулся, отчитывая себя за чуть было несовершенную ошибку. Между десантом и командой корабля, зачастую, пропасть, среда, менталитет, они настолько разные, что почти любая совместная попойка заканчивается дракой, и выходит, что и те, и другие варятся в собственном соку. Вот и получается, что ни к кому десантнику обратиться за поддержкой, кроме как ко мне, его командиру. И любой грамотный командир должен быть хорошим психологом, но не кабинетным, а больше интуитивным, полевым психологом, что приходит с опытом. Нельзя научиться читать человеческие души по книжкам. Вот поэтому я заткнулся и начал внимательно слушать. В общем, я тогда разозлилась, сильно, очень сильно, а еще во мне была обида, мне казалось, что я выжила чудом, а вы мне казалось, что то, что я выжила, вас разозлило, словно я должна была умереть, и это было несправедливо, ведь всех остальных убило, а я осталась одна, совсем одна, а вокруг была смерть. Она изливала душу, выговаривалась, а я мрачнел с каждой минутой. И что мне ей ответить? Она, конечно, молодец, солдат, после первого боя, да еще такого, бывало и сильнее ломала. А она ничего, держится, гнется, но не ломается. Но женщина на войне, вот так в первых рядах, а мне, может статься, ее на смерть посылать. Да, дилемма. А она продолжала. Я сначала разозлилась, но потом, когда увидела уничтоженный поселок, и трупы, везде трупы, мне хотелось заплакать, а ведь я знала почти всех, и потом, когда они стали подниматься и нападать на нас, а я стреляла в них, я думала, что свихнусь, так это было страшно, ужасно, нелепо, я не знаю, как это сказать, и самое страшное, а вдруг действительно, продержись я чуть дольше, задержи гетов хоть на несколько минут, и кто-то из них бы сумел спастись, тогда я поняла, что ты мне говорил, Джон, и я не знаю, как жить дальше с этим. Она подняла на меня взгляд полный отчаяния, такой, что мне захотелось пожалеть ее, прижать к груди, как маленькую девочку, успокаивающе гладя по голове. И я понял, что смириться с женщинами в своем подразделении я не смогу никогда, потому что к своим солдатам я не имею права испытывать таких чувств. Все что угодно, понимание, сочувствие, но только не жалость. Интерлюдия 1. Крейсер «Чикаго», база 5-го флота близ Вба-2 «Арктур». Вопреки традиции, адмиральский вымпел был поднят не на линкоре «Эльбрус», флагмане 5-го флота, а на крейсере «Чикаго», где и был оборудован мобильный пункт управления флотом. Начальник 63-й разведывательной флотилии 5-го флота контр-адмирал Старинов подошел к задумчиво разглядывающему интерактивную тактическую схему командующему 5-м флотом Альянса адмиралу Хакету. «Сэр, пришел рапорт от Нормандии. Без чинов, Петр Михайлович». Старинов непроизвольно поморщился, но, сдержавшись, чуть кивнул. «Хорошо, Стивен». А Хакет, глядя на главу разведки флота, скривившегося как от лимона, развеселился. «Что?» – прочитал уже про себя. «Я, признаться, друг мой», – долго хохотал. «Прости, Господи, эти СМИ, не ведают, что пишут». Старинов только буркнул что-то непечатное, меняясь в лице. А ситуация, в общем-то, была призабавная. Все дело было в невежестве писак, которых, для популяризации армии и флота, объединенное командование пригнало, в образцово-показательный 5-й флот. И все бы ничего, но Старинова, русского по происхождению, отдавая дань уважения его опыту и навыкам, многие, даже вышестоящие по званию, называли по имени-отчеству Петр Михайлович. Пожалуй, из флотских он был одним из самых опытных офицеров, участник нескольких вооруженных конфликтов, так же как и Хакет, лейтенантом, участвовавший в войне первого контакта. Но если Хакет оставался больше офицером спецназа, имевшим абсолютно заслуженный класс Н-7, и собаку съевшим на проведении десантных операций, то Старинов был флотоводцем до мозга костей. Некоторые его тактические схемы действий соединений флота в прорыве и в обороне, подтвержденные, между прочим, реальными боями, преподавались в Академии Генштаба, как образец эффективности и грамотного тактического планирования. А потом угораздило кого-то из сопровождавших делегацию отрекомендовать Старинова именно по имени-отчеству, как одного из лучших офицеров флота. А у журналистов не хватило то ли ума, то ли сообразительности, уточнить этот вопрос в кадровой службе, но по всем сетям контр-адмирал так и пошел под фамилией Михайлович. Вот это Хакита и веселило, а Старинова приводило в бешенство. Вот так, Петр Михайлович, придется теперь второе имя в паспорте менять. Ну хоть не первое, и на том спасибо. Как вы русские имена коверкаете, так страшно становится. В одном из ваших фильмов бедную девочку Петрова назвали Петрова Фассель, это же бред. Рассмеявшись, адмирал участливо похлопал по плечу возмущенного Старинова. Прости, мой друг, ладно. Взмахом руки убрав тактическую схему, Хакит присел в одно из кресел, жестом предлагая контр-адмиралу садиться в соседнее. Рассказывай. Включив планшет, Старинов перебросил на голоэкран несколько снимков огромного, необычной формы, линкора. Это фотографии корабля гетов, атаковавшего Иден Прайм. Было еще несколько десантных кораблей, но в прорыве обороны они не участвовали. Оба наших крейсера уничтожены, уничтожена также до трети спутников орбитальной обороны, причем со слов командующего гарнизоном, орбитальная группировка практически не смогла оказать какое-либо существенное противодействие. Этот линкор смог продавить оборону, не снижая скорости. По непроверенным данным, каждому из крейсеров хватило по одному попаданию. Адмирал покачал головой, чтобы вот так, походя развалить, пусть устаревшие, но все же крейсеры. Что им было нужно, сведений нет. Маяк Протеан. Однако чем он их так заинтересовал, выяснить не удалось. Старинов развернул еще несколько снимков разрушенного астропорта. Астропорт с находившимся там маяком был уничтожен несколькими взрывами, сразу после взлета линкора гетов. Разглядывая могучий корабль противника, Хакит словно постарел на несколько лет, четче прорезались морщины, на лице проступила печать усталости. Он потер виски и хмуро посмотрел на Старинова. «Как думаешь, у гетов один такой корабль?» «Не знаю, мало данных, но кто поручится, что это не проба наших сил? Даже один такой корабль с треском ломает всю нашу военную доктрину. До подхода ударной группировки флота нам просто нечего ему противопоставить. Геты, геты, откуда они вообще вылезли?» Не в силах усидеть, Хакит поднялся с кресла, прошел почти вплотную к голоэкрану, разглядывая очертания линкора. А если это война, если это обкатка боевых возможностей нового корабля перед вторжением? Адмирал наклонился к интеркому. Флоту, двухчасовая готовность. Эскорту готовность к прыжку, обернулся к Старинову. Я с эскортом иду на Иден Прайм, твоя задача, организация разведки. Прочеши все системы, где могут быть секретные форпосты гетов, базы обеспечения, места концентрации ударных группировок. Контр-адмирал кивнул. А, что Нормандия? Пусть пока остается на Иден Прайм. Мне нужна четкая оценка на месте. А дальше разберемся. Все данные по линкору гетов шифровкой в объединенное командование. На прощание Хакит обнял старого друга. Как у вас говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. Что ж, будем готовиться и надеяться. Глава 2. Как говорил генерал Лебедь, что если виновных нет, их назначают. Однако в нашем случае назначать никого не пришлось. Мы с Андерсоном дожидались своей очереди в приемной, в здании местной администрации, главу которой Хакит временно выгнал, зарезервировав кабинет под себя. Вернее, более точным будет сказать, что когда Хакит с четырьмя крейсерами пятого флота прибыл на Иден Прайм, администрация колонии еще не успела вернуться назад, после спешного бегства под прикрытием 232 и краткой бригады. Первым под тяжелую руку адмирала попал командир 2-й пограничной дивизии бригадный генерал Старк. Больше всего Хакита разъярило то, что Старк как телок шел на поводу у главы администрации колонии Беннета. И вместо того, чтобы организовать контратаку и не дать гитам закрепиться и вывести без помех, а затем и уничтожить маяк вместе с астропортом, выполнял истеричные требования по защите ценной тушки самого Беннета и его кодлы. Как оказалось, именно он запретил Старку атаковать, требуя все силы бросить на защиту от возможного наступления гетов. Даже из-за двойных дверей было слышно рев Хакита. «Ты, твою мать, кто, какого ты не заткнул это визжащее чмо? Говно ты, а не бригадный генерал. Брысь с глаз моих. За безграмотное управление наземными войсками, потерю контроля за обстановкой, что привело к утрате одного из важнейших узлов инфраструктуры колонии, астропорта, Старку впаяли неполный ход». На комдива после разговора с Хакитом было больно смотреть, судорожно вытирая лоб платочком. Он просеменил мимо меня, бормоча что-то вроде «ох крут, ох крут». Следующим на очереди был командир 212-краткой бригады, чей взвод был в охранении археологической экспедиции. Этому тоже не позавидуешь. Десант гетов, как выяснили после нападения, был не так уж и велик, что-то около 300 единиц, с небольшим количеством тяжелых платформ типа «Прайм». Первая волна десанта, около 200 единиц, захватила астропорт, выбив части бригады. Оставшаяся сотня высадилась практически на головы взвода охранения и полностью его уничтожила. Единственной, кто выжил, была сержант Уильямс. Командиру 212-краткой полковнику Кимптону явно грозило большее, чем просто служебное несоответствие. Маяк – это стратегический объект, имеющий важнейшее значение. Так что, похоже, обоснованность решения о небольшой охране, хоть и принятого для как можно меньшего привлечения внимания к месту раскопок, полковнику придется доказывать военному трибуналу. Мои догадки подтвердились, когда полковника из кабинета вывели под конвоем. Личный пистолет Кимптона адмиральский порученец сдал охране. Проводив взглядом конвой, порученец кивнул нам, приглашая в кабинет. Поднявшись с кресла, я оправил китель. Все-таки к адмиралу идем, не хрен собачий. Вам знакомо это чувство, когда как под обстрелом тянет вжать голову в плечи и пригнуться? Так вот, что-то подобное я ощутил, когда мы встали пред гневные очи адмирала. Ну да хрен с ним, я не гимназистка, пугающаяся грозных взглядов, меня таким не проймешь, собственно, как и Андерсона. Между прочим, его негритянская морда даже краснеть не умеет. Тяжелый взгляд адмирала уперся в меня. Ну рассказывай, командир, как ты так маяк проворонил? Я промолчал, ну да от меня пока ответов и не ждут, вопрос был скорее риторическим. А Хакет тем временем продолжал. Самый современный фрегат, который нам стоил целую кучу денег, а мне до хрена нервов, потому что какой-то умник решил осчастливить именно пятый флот этим чудо-оружием, спецподразделение с лучшим офицером спецназа флота, оборудованное по последнему слову техники, и все без толку. Тут, конечно, дров и до тебя наломали, про соблюдение режима секретности, такое впечатление, что никто и не слышал. Среди бела дня маяк грузит, возит туда-сюда. Сказано же было, прилетят и заберут. Не выдержав, адмирал грохнул кулаком по столу, срываясь на рев. «Мда», — подумал я, — видать, сильно допекло местное дуболомство. «Ну так вот, командир», — немного успокоился Хакет. «Не поверю, что ты не смог бы ничего сделать. Ладно, местные, засиделись, расслабились, реального боевого опыта у них считай, что нет. Но ты же им не чета, у тебя, в конце концов, скиллианский блиц за плечами». «А, командир, адмирал, сэр», — я подался вперед, подходя ближе. «Хакет сам офицер десанта, и меня поймет. Если бы у меня действительно было бы подготовленное подразделение Н-7, можно было бы эту партию сыграть по-другому, а с тем, что есть, я покачал головой. Что ты мне башкой тут машешь?» Адмиральское недовольство явно сквозило в голосе. «Куда оно делось?» Я достал сложенный в четверо листок приказа, передавая Хакету. «Спросите это у полковника, который данным приказом, засунув мне мальчишку-курсанта и биотика с устаревшим имплантом в экипаж, выпнул корабль в поход без десантной группы». Взяв бумагу и вчитавшись в строчки, Хакет нахмурился. Вызвал порученца, всунул ему приказ, со словами: «Передать Старинову, полковника в карцер, вернусь, лично на рейв вздерну». Снова посмотрел на меня. «Ладно, Шепард, с этим мы еще разберемся. Времени у меня мало, так что пока свободен, но позже еще поговорим». Взгляд адмирала переместился на Андерсона. «А ты, капитан, останься, есть разговор». Молча козырнув, я крутанулся через левое плечо и вышел, плотно прикрывая дверь. Мне-то их большие секреты по боку, адмиралу, похоже, хочется знать, как себя Нормандия показала. Это пока еще разбор полетов, Хакет сейчас всем подряд пряники раздает, вот чуть позже, когда он на Нормандии появится, а он появится обязательно, хотя бы на замороженную тушку Нейлуса полюбоваться, вот тогда с ним приватный разговор и организую. Некое количество паранойи по поводу нашествия гетов не помешает, да и авторитетом адмиральским на ВПК надавить следует, чтобы оружие гетов побыстрее изучали. Нормандия громадой высилась на наспех развернутом астродроме. Мимо меня проносились грузовики, дропшипы постоянно взлетали и садились, высаживая десант. Козырнув хмурой охране на КПП, я прошел мимо снующей судовой команды. Суперкарго, ведающий погрузкой, оторвавшись от планшета, чуть кивнул мне, как старому знакомому. Алинка с Дженкинсом тоже были здесь, загоняли мака задним ходом в трюм. Дженкинс за рычагами, безбожно насилуя двигатель, медленно сдавал назад, следя за указаниями Кайдена, чтобы не дай бог не снести гидравлические стойки пандуса.